Кое-что о менталитете. Англичане, они другие. Они воспитывались на острове, поэтому довольно значительно отличаются от жителей материка по менталитету и восприятию. Сижу в лобби огромного пятизвездочного отеля в Бирмингеме и ожидаю партнера. В этот момент к входу в своем подлетают пожарные машины. Из одной выходит офицер пожарной и направляется на ресепшн. Далее следует диалог, в котором нет ничего особенного для английского восприятия. Во всяком случае, переводчик-синхронист мне переводил абсолютно бесстрастно. Итак, диалог. Начал его, естественно, офицер пожарный. «Вызовите менеджера отеля». «А вы пожарник?» – спрашивает ресепшионистка. «Да, я пожарник». «Одну минуту, сэр». Она куда-то звонит. «Никогда так близко не видела пожарника». «Вам повезло». «Теперь я в этом уже не так уверена», — кокетливо улыбается ресепшионистка. «А что, у нас пожар?» «Вот это я и пытаюсь выяснить». Подходит молодой мужчина в хорошо сшитом костюме. «Вы пожарник, сэр?» «Да, я пожарник». «Рад с вами познакомиться. Чем могу помочь?» «Нам сообщили, что у вас что-то горит». «Позволено ли мне будет спросить, на каком этаже?» «Я не знаю, на каком этаже. Нам просто позвонили и сказали, что что-то горит. Мы обязаны были приехать». «Очень хорошо, что вы здесь». «Почему у вас не сработала сигнализация?» «Наверное, ей не позвонили». «Шутка, сэр. Если серьезно, то она уже несколько дней не работает. Отключена на профилактику». «Кстати, джентльмен, который звонил, представился?» «Звонила леди, и нет, она не сообщила, как ее зовут. Возможно, она очень спешила». «А как к вам можно обращаться?» «Меня зовут Конрад». «Отлично, сэр, рад познакомиться. Меня зовут Уиллис-младший, я менеджер сервисной службы». «Уиллис, я пожарный, и у меня мало времени». «Сэр, мы очень солидный отель, и у нас, как правило, ничего не горит». «Ну, раз у вас нет возгорания, мы уезжаем». «Сэр, я этого не говорил. Я лишь отметил, что, как правило, у нас ничего не горит, но я буду рад показать вам отель. Следуйте за мной, сэр».